Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вас приветствует постоянный ведущий этой программы, доктор Александр Данилин. И мы с вами, по-моему, может быть, я не прав, в прошедший понедельник не договорили тему, которую мы назвали темой максимализма. Какая-то очень мутная получилась передача, на мой взгляд. По той простой причине, что в результате наших разговоров так и не осталось ясным, нужен ли человеку максимализм, или он мешает в жизни. Что все-таки мы будем иметь в виду под словом максимализм? Хорошие человеческие качества, его способность добиваться поставленных целей, или, простите, хамство, как противоположную сторону, или как бы одно из проявлений того самого максимализма. Во всяком случае, так свое хамство очень часто будет объяснять сам хам. Так вот, что же все-таки такое максимализм в вашей жизни, дорогие радиослушатели? Как вы считаете, это положительное качество человека или отрицательное? И вообще, как отличить положительный, позитивный максимализм от максимализма негативного, преступного, от того самого максимализма Раскольникова, о котором мы много говорили в прошлый понедельник? Вот на эту, как выяснилось, очень непростую и даже болезненную для наших радиослушателей тему, хотя это ведь тоже вопрос, почему такую болезненную? Почему вопрос о максимализме вдруг становится таким сложным для понимания? Это тоже ведь некая наша с вами характеристика, правда? Вот обо всем об этом сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514, где, как вы помните, 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Вопрос все тот же. Нужен человеку максимализм? Или нам нужно стремиться к противоположной какой-то форме, к минимализму? И где эти формы человеческого поведения и самосознания пересекаются и сливаются? Юношеский максимализм – обязательная черта юношей. И девушек тоже, разумеется. А вот почему она обязательна? Ну, почему человек в юности обязательно должен быть максималистом? Зачем это нужно? Богу или природе? И что с этим самым юношеским максимализмом потом делать дальше? Он должен оставаться с нами в старости в той или иной форме? Или нет, и это вредно для здоровья. Вот на все эти непростые темы сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, а что касается музыки, тоже оказалось очень сложно. Я думаю, что в некотором смысле музыка просто не может быть не максималисткой. Хотя есть музыкальное направление, которое называется минимализмом. Но сегодня я хочу поставить, ну уж настоящую, типичную французскую максималистку, именно максималистку во всех своих проявлениях, поведении и песнях. Ее зовут Бриджит Фонтейн. Dans les bois de Deschamps, знает, как ты и Паша. Вообще, разговор о максимализме в искусстве, как, впрочем, и о минимализме, чрезвычайно интересен. Потому что, в общем, 20 век – это век таких авангардистских акций и произведений, в общем, которые носят внешне минималистский характер. Ну, достаточно вспомнить, например, «Черный квадрат» Малевича. Да, ну, куда уж выше минимализм. И ровно то же самое можно сказать о множестве всяких разных вещей. Ну, например, о кубизме Пикассо, потому что это же минимализм, предельное упрощение форм объекта у художника, который на самом деле умел потрясающе рисовать, правда? Смотрите, это минимальными средствами идет попытка добиться некого максималистского эффекта. И Малевич, и Пикассо, по сути своей, предельно максималистичны. Они представляют собой вершину некой огромной эстетической пирамиды, и нахождение, скажем, черного квадрата на этой вершине исключает полностью исключает возможность существования каких-то аналогичных вершин рядом, да? Хотя средства абсолютно минималистские. Вообще стоит как бы сразу, это очень интересно, сказать о том, что такое минимализм. По той простой причине, что в действительности есть и такая жизненная позиция. На самом деле эта позиция связана с резким ограничением человеком своих собственных желаний. Да, принцип минималистской позиции заключается в следующем. Мне достаточно минимума, а ничего другого в жизни мне не нужно. Да, ну и тут же рядом существует знаменитая пословица: лучше воробей в руках, чем журавль в небе. По крайней мере, минимализм – это попытка себя ограничить. Художника в средствах, человека в проявлениях. Вот жалко только, что минимализм, похоже, на самом деле возможен только сугубо религиозный. Впрочем, почему, стоит задуматься об этом. Ну, как-то так получается, что попытка ограничить самого себя не ради какой-то идеи, а вот просто так, чтобы легче жить, почему-то никогда человеку не удается. Здравствуйте, Алексей. Вечер. Сразу скажу, что я сам достаточно молодой человек, мне 24 года. Вот. И, на мой взгляд, максимализм является следствием того, что у людей молодых, как правило, жизненный опыт меньше, чем у людей более старшего возраста. Именно отсутствие этого жизненного опыта является причиной возникновения в молодых людях максимализма. Ну а, кстати, минимализм, о котором вы говорили, и о принципах, которого вы сейчас сказали, мне кажется, тоже является одной из сторон проявления этого юношеского максимализма. Ну, может являться, по крайней мере. Алексей, вот это крайне интересная мысль и крайне для меня важная. То есть вы хотите сказать, что максимализм, по сути, да, это такая форма учебы. Ну вот, вы наш прошлый эфир про «Кавказскую пленницу» не слышали случайно? Нет, к сожалению, мне не довелось. Не довелось. Ну вот там нам звонила одна радиослушательница, которая сказала: вы смотрели «Кавказскую пленницу»? Да, конечно. Вот, она сказала, что Нина – это главная героиня, которую похитили, да, и которую потом там спасает Шурик. Вот смысл такой, что, ну, в общем, она маленькая еще, она вырастет, поймет, что Саахов – это и есть тот самый добрый и заботливый олигарх, спокойно выйдет за него замуж, и вообще все будет хорошо, потому что, ну, так, как бы максимализм максимализмом, а жизнь жизнью. Скажите, пожалуйста, это вот опыт, это очень интересный аспект человеческого существования. Он пройдет? Он должен пройти, уйти из человека? Знаете, я не могу объективно ответить на этот вопрос, поскольку, как я уже сказал, сам являюсь молодым человеком. Так вот, раз вы молодой человек, значит, вы максималист. Ну, да, вот, конечно, как безусловно. Вы, как вы считаете, вот дальше этот максимализм, он исчезнет или все-таки что-то от него в вас останется? Вот как раз-таки именно это я хотел сказать, что очень надеюсь, что от него что-то останется, потому что максимализм вообще двигатель романтики, как в той же Нине, так и в Шурике, и вообще, в принципе, в культуре, по большому счету. Ну, вне всякого сомнения, романтика и в своем, так сказать, литературном смысле этого слова, и в своем психологическом смысле этого слова навсегда является максимализмом, причем отчасти сюрреалистическим. И я, например, просто искренне благодарен за то, что существуют, да, такие в культуре, несмотря на всю ее массовость, такие люди, как там, или существовали, как Уолт Дисней, Джордж Лукас, которые как бы пытаются, вот Джеймс Камерон с «Аватаром» последним, которые как бы пытаются сказать, что романтика по-прежнему жива на разных уровнях и в разных смыслах своего существования. Потому что как-то наше кино пока, мне кажется, забыло об этом. И действительно, ну, вот такой, такая парадоксальная вещь. С одной стороны, максимализм – это плохо. С другой стороны, как бы мы, нам хочется его принести через свою жизнь. И, наверное, я бы, ну, не вел бы так напряженно эти эфиры, если бы тоже какую-то часть своего юношеского максимализма и увлеченности не смог бы сохранить. Не может быть такое качество, как максимализм, только плохим. Но вот что должно уйти, а что остаться? В чем процесс обучения должен заключаться, Леша? Как мне представляется, должен уйти нерациональный, бесшабашный, опасный максимализм, который ведет это к что такое? Уничтожению, наверное. Лично. То есть должен уйти, в общем, как бы риск для жизни этого дела. Ну, вообще, на самом деле, с другой стороны, я понимаю, что я опасно говорю. Ну, какая же романтика без риска для жизни? Никакой романтики. Хорошо, давайте подумаем об этом вместе. Вот что сказала о максимализме до начала эфира наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Максимализм чаще всего связывает с юностью. Максимальная позиция, или все, или ничего, характерна прежде всего именно для этого периода. И в ее основе, по-моему, лежит неуверенность в себе и страх перед бесконечными и разнообразными возможностями жизни. Юный человек уже приобрел какие-то ценностные ориентиры. Из этих позиций то, что нравится и близко, должно быть непременно разделяемо всеми. А то, что отвергается, должно быть проигнорировано или уничтожено. Максимализм всегда эгоцентричен. Это защита прежде всего своего эго. Но взаимодействие, взаимосотрудничество, взаимосотворчество – это всегда тебе половина и мне половина. Это значит, что надо уметь от чего-то отказываться внутри себя и принимать что-то иное. И может быть не как нечто близкое, родное, но как имеющее право быть. То есть преодоление юношеского максимализма – это внутренняя духовная работа, это процесс взросления. И хотя взрослый максимализм почти никогда не говорится, но мне кажется, что он и во взрослой жизни никуда не девается. Он просто перерастает в догматизм, фундаментализм, фанатизм. И, возможно, корни взрослого инфантилизма там же. Юношеский максимализм, ставший упертой и неизменной жизненной позицией, оставляет за рамки собственной души возможности развития и роста. И все требования и претензии только ко внешнему миру. А иначе? Иначе либо жить себя в знак протеста, либо в знак протеста вместе с собой или вместо себя. Уничтожить тех, кто с тобой не согласен. Спасибо. До свидания. Ну вот, я вообще очень благодарен нашим постоянным слушательницам, потому что на сложных темах всегда Ирина, Елена, Юля меня выручают, спасают. Спасибо вам большое, дорогие наши. Просто, ну, хочется сказать эти слова в эфире, но мне все равно остается непонятно. Ну, что же надо чем же он отличается, юношеский максимализм, от взрослого максимализма? И что же надо такое в себе вырастить? Ну вот, раз уж я вспомнил Елену, то, конечно же, вот ее выводы из размышлений на тему максимализма. Здравствуйте. Максималисты живут на всю катушку. До своего предела и фанатизма, от ума и от сердца. Без полутонов, в чем их сила и ограниченность, а значит и слабость. Это склад личности, воспитание, образ жизни. Яркое проявление человека, уверенность в своей правоте и жажда жизни. Максималисты – народ беспокойный, с ними трудно, но это друг так друг, а враг так враг. Отдельно можно сказать о людях творческих профессий. Они, наверное, обязательно максималисты, но на максимум постоянно жить очень трудно. Максималисты или счастливы, или нет, третьего им просто не дано. То взлет, то посадка их жизнь. Максимализм – есть движущая сила развития человека и общества, потому что это предел. По-моему, нельзя сказать, хорошо это или плохо, максимализм. Но да здравствует антимиры, фантасты посреди муры. Без глупых не было бы умных, оазисов без каракумов. Спасибо, Елена из Москвы. И опять спасибо, Елена. И все здорово и замечательно. Но только вот вы никогда не обращали внимания на то, что беда максималиста, дружба с максималистом, она заключается в том, что его позиция друга как-то вдруг совершенно неожиданно превращается в позицию врага. И наоборот, она меняется в зависимости от того, вы проявляете себя как человек, преданный взглядам максималиста, или нет. Спорить-то с ним чаще всего нельзя. Поэтому, мне кажется, с максималистом в каком-то законченном смысле этого слова, особенно со взрослым максималистом, дружить крайне трудно. Ему можно только поклоняться. Другого выхода на самом деле нет. Здравствуйте, Сильвия Валерьевна. Здравствуйте. Меня слышите, да? Слышим вас. Ага. Значит, что я хочу сказать? Что максимализм – это двигатель прогресса. Это то, благодаря чему происходило развитие человечества. Во-первых, максимализм может быть и полезным, и вредным, так же, как любая вещь в природе. Например, палкой можно ударить, и палку можно использовать как рычаг. Не согласен. И вот тот, кто использовал максимализм как рычаг для прогресса, тот и двигал. Например, взять Галилея, взять Коперника. Для того, чтобы открыть новое, надо отказаться от быта, надо отказаться от обыденного. И вот если человек приложил свой максимализм, вернее, свою цель к чему-то полезному, прогрессивному, то значит он двигает вперед общество. Почему вот считается максималисты в основном в юности? Первое, человеку может заесть быт, и он откажется от идеи. Много людей начинало, уходило в реальную жизнь. Второе, по неопытности человек может поставить или ненужную, неперспективную цель, ну как убедившись, что это ничего не дает, он тоже от нее отойдет. Вот, ну а кто-то теперь, если человек негативно настроен, агрессивно к обществу, то, конечно, его максимализм, вот тот же самый вор в законе и так далее, он будет против общества. Вот это, наверное, надо и разбирать, ну. Ну, это ряд, много соображений, но просто я... Вот это основное мне что-то. Спасибо большое, Сильвия. Спасибо большое, Сильвия Валерьевна. Ну и замечательное соображение. Давайте все-таки послушаем настоящую, взрослую французскую максималистку еще раз. А после музыкальной паузы продолжим этот важный разговор. Je me réveille avec contrat, je mange la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donnez-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit, t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. je fais le 17 et je donne. J'habite au Rhône, la rue Didouche. Y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, écoute-toi, donne-moi du nougat. Écoute-toi, donne-moi du nougat. Je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais puis je change de cap, j'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit, assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit, alors je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait, je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Продолжим разговор о максимализме, потому что я все-таки упорно хочу что-то вроде конкретных рекомендаций. И мы все время... Все правильно. И Сильвия Валерьевна тоже совершенно замечательно все сказала. Но как же вот... Вот есть юношеский максимализм. Да, неспособность к компромиссам, неудовлетворенность всем существующим, желание иметь все и сразу, и вообще ощущение, что в мире наличествует только моя точка зрения, как бы всем знакомо. Что нужно убрать, а что оставить? Что позитивно, а что нет? Что приведет к негативному, вот этому разрушительному максимализму, а что не приведет. Вот как коротко и замечательно сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. В Библии сказано, лучше горсть, нежели 10 горстей с суетой и томлением духа. Великая поэтесса Марина Цветаева говорила о себе, ни в чем не зная меры. Максимализм – это мера. И важно, что ею измеряется. Любовь или ненависть. Меня зовут Юля. Так вот, а можно отличить? Вообще, понятие о максимализме как мере, по-моему, совершенно замечательно. И это, видимо, какая-то необходимая мера. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему, я тоже вас постоянно слушательница. Вы знаете, вот здесь надо разделить жизнь искусства от искусства, науки и религии. А можно ли это сделать? Вот да, можно, потому что здесь несколько, так сказать, других аспектов. Потому что сразу мы тогда с вами определим, на чем базируется максимализм, в чем проявляется, с чем связан и ради чего. Так, и вот в искусстве, науке и религии это всегда высшее проявление, это служение. Ну вот, например, сейчас идет такая передача, посвященная 60-летию войны, и рассказывается о женщине, которая создала пенициллин, ее называют мадам пенициллин, и она испробовала ее на себе, и это вот высшее проявление служения науке. Вот. А в обычной жизни это просто созидание, не разрушение. Что такое наука? Это молох такой, Ваал? И разве науке служила эта женщина? Да, конечно, она служила человечеству, и, но на ниве науки. Ура, слава так Богу. Так же, как и вы, на ниве науки ведете эти передачи и тоже служите человечеству, просвещаете сети разумные, добрые и вечные. Спасибо, Елена. Ох, не уверен я в этой своей ниве. Ну да ладно. Я хочу сказать, что, наконец-то это прозвучало, в конце концов, что, вообще говоря, максимализм нужен, когда он нужен людям. Это кажется так просто и так банально, и так занудно, но должно же это, в конце концов, прозвучать. Да, как-то в прошлой передаче очень много звучало «Нас доведут, и мы пойдем бить». И это не максимализм, а хамство и преступность по той простой причине, что он базируется на ощущении своей безусловной правоты. И это ощущение, в общем, всегда и тотально ошибочно. И зря кто-то считает, что именно это ощущение своей безусловной правоты и есть уверенность в себе. Нет, нет, это инфантильность, сохранившийся юношеский максимализм до конца жизни. Потому что идти даже на баррикады можно не ради себя, а ради человечества, других людей, семьи, всего чего угодно, но только не ради себя. Вот и все отличие, собственно говоря, оно в действительности предельно простое. Максимализм превращается и становится творчеством, в каком бы смысле это творчество не понималось, Бердяев понимал творчество как смысл жизни, единственный и главный, и, наверное, с моей точки зрения, он был абсолютно прав, но проблема заключается в том, что вот это самое творчество бывает разным. Мы можем творить свою семью, мы можем творить, не знаю, фруктовый сад, хозяйство, даже коммерческое предприятие, мы можем творить живопись, можем творить своего собственного ребенка, только чтобы не натворить чего-нибудь лишнего, лучше все-таки думать о том, что ты творишь. Есть еще один признак юношеского максимализма, сохраняющегося до старости. Это на самом деле, он очень прост. Простите меня за масло масляное. Дело в том, что это желание, чтобы все было просто. Чтобы было все просто и в целом было похоже на мою точку зрения на мир. Да, я вообще хочу, чтобы не нужно было особо задумываться, мучиться, меняться. Я хочу, чтобы мне дали то, что я с моей точки зрения заслужил, и точка. Нет-нет, возможно, это правильная точка зрения. Дело не в этом. Дело в том, что выраженная в неком абсолютном виде, она ни к чему не приводит. Здравствуйте, Валентина Иосифовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ваши передачи слушаю практически очень часто. И вот я так считаю, что максимализм тех, кто готов разрушать, несмотря ни на что, отстаивая свой максимализм, он переходит, в общем-то, такой в тоталитаризм. Конечно, несомненно. Тоталитаризм – это же ведь и есть поиск простого. Да? Дайте мне Иосифа Виссарионовича, чтобы он сказал, как мне действовать. Да, пусть это я буду нашего социального. Вот, пусть я буду нищий, пусть, неважно. Самое главное, чтобы мне сказали, чего делать, чтобы всех построили, одели в одинаковые более или менее бушлаты. Я строю вперед к победе коммунизма, которого не существует вообще в природе. А вот от воспитания человека, когда от его образования, очень много зависит, когда он оглядывается на то, что он не единственный пуп земли, и что у него не единственная правда, и что есть золотое сечение вот межличностных отношений. Максимализм хорош при достижении того, что ведет вот к совершенству, к прогрессу. Спасибо большое. Без него никак нельзя жить. Нельзя, ничего не добьешься. Но... Спасибо большое, Валентина Васильевна, потерялась куда-то у нас связь. Я хочу сказать вот что. Без максимализма человек не может расти по той простой причине, что это элемент его обучения. У нас есть небольшая страничка в интернете. Она находится по адресу 3W Серебнити, латинскими буквами, .ru. Серебнити в одно слово, как слышится, так и пишется. Так вот, у нас есть замечательный там форум, пусть и небольшой, и на этом форуме совершенно замечательно по этому поводу выразился наш постоянный посетитель, который представляется как Крыгл. Уж простите, как представляется, так и представляется. Вот что он пишет. Он пишет, например, дети любят сладкое или яркое. Более того, если ребенок не получит восприятие ярких цветов до определенного возраста, может случиться атрофия, ну, соответственно, зрение. И яркость, и сладость – это и есть максимализм. Максимализм цвета и максимализм вкуса соответственно. Тоже происходит очевидно и в эмоциях, и в понятиях, и в поведении. Природной же причиной этого является обучение. Проще различить сначала яркий вкус или насыщенный цвет. Также просто вначале разделять эмоции и понятия. И по мере опыта постижения спектр человека начинает различать оценки. Ой, начинает различать оттенки. Я ведь не случайно оговариваюсь, конечно. Но есть, разумеется, и «но». Дальнейшее развитие должно происходить сознательно, чего, как правило, не случается. И вот тут я абсолютно согласен. Понимаете, максимализм лежит в основе всякого обучения. Это такая точка, с которой начинается движение. Потому что изначально система должна быть предельно проста. Ну, например, из точки разворачивается угол. Так мы в геометрии проходили. Выходит две прямых. Если вы помните, каждая цифра и, в общем, по всей видимости, каждая древняя буква образована определенным количеством такого рода углов, исходящих из точек. Но каждый угол, который исходит из точки, в общем, стремится превратиться в сферу, захватить собой какой-то целостный большой круг явлений. Но вот эта вот сама вспышка точки, эмоции, чувства, убеждения, она может быть связана с ростом, ну да, неважно в данном случае с чем, допустим, с биологией, с гормонами, с чем-то еще. Весь вопрос, сможет ли человек дальше эту точку растить в сферу, делать ее гармоничной, потому что его максимализм теряет всякий смысл, если он не обращен на пользу другим людям. Самое удивительное, что он теряет смысл даже для самого человека, потому что это неправда даже про великих творцов и писателей, что человек пишет в стол. Неправда. Человек никогда не пишет для себя. Он пишет для того, чтобы его когда-нибудь прочел какой-нибудь читатель. Художник не рисует, режиссер не ставит кино для самого себя. И вот когда ты начинаешь понимать, что твой максимализм, он тогда является подлинным максимализмом, романтическим максимализмом, когда он кому-то нужен, Ну, хотя бы одному человеку на всем белом свете, кроме тебя самому. Если он ему помогает, то тогда твой максимализм не бессмысленный. А вообще, на самом деле, если из этого закончить, попробовать Достоевским, его мистическая этика, и прошлую передачу мы же закончили Достоевским, то, наверное, вы помните, для него отношение к жизни измеряется любовью. Именно это чувство переступает границы и рассудка, и разума, и она, становясь сверхразумной, поднимается до ощущения внутренней связи со всем миром, даже мертвым, даже с вещами. Братья, любите всякую вещь, будешь любить всякую вещь, и тайну постигнешь в вещах. Вот и все, что я успеваю сказать. Таков максимализм старца Зосимы из братьев Карамазовых. Ну и что, надо сказать еще. Мы пропустили день рождения, и в этом году пропустили день рождения Чарли Чаплина, поэтому давайте послезавтра, в среду, раз уж мы начали вспоминать о кино, давайте поговорим, знаете, о чем? Об образе Чарли, об этом странном, смешном человечке. Почему он так безумно стал популярен? Что он отражает в нашей душе? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Vole de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage. Vole de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur. Cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie. C'est pour quelques pas, l'espace horrible fond sur moi, comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi, hi, hi. Que c'est drôle, que c'est joli. Dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis. Brûlée vive sur le bûcher, comme une femme à l'habitude, de l'est à l'ouest, du nord au sud, noircie par toutes les tortures.